Фрайлен Орбах, присядьте. Я знаю ваших уважаемых родителей и знаю вас. И тем не менее, я решаю сказать. Я не удивился бы, если бы мне пришлось беседовать с вами по делу об обвинении вас в государственной измене. Вы понимаете, о чем я говорю? В распоряжении полиции уже давно имеются сведения о ваших сношениях с русским. Вы слышите о ваших сношениях с русским? Ваше молчание, фрейлин, прежде всего невежливо. В этом я вижу плоды общения с этим, как его. Вы намерены отвечать? Я говорю так только потому, что уважаю ваших родителей и прежде всего вашу мать, фрау Урбах. Иначе я нашел бы средства заставить вас вести себя с официальным лицом, как это подобает. Неужели вы не понимаете, что ваше поведение недостойно? Подумайте, фрейлин. Подумайте, в какое положение вы ставите своих родителей. Ваша мать, фрау Урбах, весьма почитаемая особа, принята при дворе Его Величества, кавалер орденов, почетный член союзов. А ваш брат? О вашем брате пишут в газетах, как о национальном герое. Он отличился под Верденом, он вошел одним из первых в Мобеш. Вы подумайте, подумайте! И вдруг... Нет, нет, это недостойно. Это отвратительно. По долгу службы я должен... Ну, позвольте, неужели вас не говорит совесть? Неужели вы не чувствуете раскаяния? Ведь это чудовищно. Это чудовищно. Я требую, чтобы вы ответили мне. Признаете ли вы, что совершили порочащий честь германской женщины и честь вашего дома проступок? И обещаете ли вы мне, как представителю власти, впредь не совершать ничего подобного? Отвечайте. Что значит это молчание? Послушайте вы. Вы, девчонка! Как вы смеете молчать, когда я требую ответа? Как вы смеете? Ничего, я проучу вас. Я арестую вас. Я опубликую ваше имя. Я опозорю вас. Вас выгонят из дому. Вас выгонят из города. На вас пальцами будут показывать. Слышите? Пальцами, пальцами. Вы думаете, я пощажу вас? Вы думаете, я потерплю, чтобы негодная девчонка, запятнавшая свою семью, безнаказанно позорила... Честь германской женщины! Я отважу вас таскаться по проклятым русским, черт побери! Вы знаете, кто вы? Вы проститутка! Что? Да-да, вы хуже проститутки, которая патриотичнее вас и не позволит молчать! Себе... Молчать! Что? Слышите вы? Молчать! Мари, прямая, вытянувшаяся, отчетливыми шагами подошла к двери, открыла ее, прошла коридорами, залом, где у конторок маячил секретарь полиции, и вышла на улицу. Не сгибаясь, с поднятой головой мимо людей, как будто над людьми, не таясь, впервые не таясь, прямо через площадь, она подошла к низкой двери с резьбой барокко, где жил Андрей Старцов. Глава о 918-м. Андрею Старцову объявили, что он может возвратиться на родину. Андрей, конечно, ведь мы встретимся. Обязательно, Мария. Обязательно. Ведь все идет как нельзя лучше. Да, я не сомневаюсь, ни на минуту, Андрей. Я уверен, Мария, я совершенно уверен. Ты только напиши с дороги. Непременно. Как только приедешь, напиши. Вот как только приеду, и напишу. А я приеду к тебе тотчас, как ты устроишься. Я устроюсь скоро. Скоро, Мария. Как ты думаешь, это с полгода или больше? Что ты, Мария? Полгода? Да что ты? Месяца два. Да. И самое больше. Ну, хорошо. Значит, через 2 месяца я могу собираться? Ты должна быть готова, Мария, каждый день. Каждый день. Ведь все это быстро уладится. Я сообщу тебе телеграммой. Я буду всегда готова. Ну вот, пора. Пора. Пора. Мария, может быть... Мария, может быть, мне лучше не уезжать? Андрей, не уезжать, остаться Андрей, с тобой. Андрей, ты так долго ждал этой минуты. Да. Да, я бесконечно долго ждал, но... Но, Мария, уйти от тебя, когда... Как уйти? Уйти? Что ты? Как уйти? Андрей, ведь мы же встретимся очень скоро. Встретимся, конечно. Я болтаю вздор, это малодушие. Ты понимаешь, в эту минуту мне показалось, мне почудилось, что мы... Что я никак... Мария! Перед самым отъездом Андрея к нему зашел попрощаться Пауль Генник. Должен вам сказать, Андреас, меня поражает ваше постоянство. Но ничего не вечно в этом лучшем из миров, будь он 100 раз. Найдете другую. Да бросьте, Гергенин. Ну, расходясь в политическом смысле, мы натурально должны расходиться и в женском вопросе. Ну, скажу вам, Андреас, мне немножко грустно, что вы уезжаете. Кого я буду травить? И кроме того, на свете становится беспокойнее. Вы считали, что все благополучно развивается? Андреас... Во-первых, уезжайте, я не имею оснований скрывать от вас. Ну да, что я в некотором отношении разделяю ваши взгляды. Во-вторых, я вижу, что, ну, будем говорить прямо, наш патриотизм накладная штука, черт его побери. Это, конечно, импонирует, но... Мне он отвратителен. Ну, любовь к народу. Не любовью к народу. Я вам говорил об этом 100 раз. Не любовью к своему народу, а ненавистью к чужим. Ну, этого я никогда не пойму. Ну, я уважаю вашу точку зрения, хотя она непрактична. Вы убедитесь, что ненавидеть кого-нибудь – потребность человеческого бытия. Но я уважаю. Я уважаю вас, Андреас. Вы уже сложили вещи? Все богатство. Церковные мыши, Андреас. Да, я готов. Провожать вообще нехорошо. Встречать лучше. Когда эта комната останется пустой, куда я к дьяволу пойду поговорить о политике? И как раз теперь, когда становится беспокойно. Раньше этого не было. Мне пора идти, Ергененко. До свидания. До свидания, Андреас. Благодарю вас за все. Мне тоже грустно расставаться с вами. Всего хорошего, Ергененко.